Те сверхъестественные поощрения не могут быть ни к худу, ни к добру. Они не к худу. В этих предсказаниях скрывалась правда. Я ковдорский тан. Они не могут быть к добру. Иначе б я разве мог внушеньям уступать, которых ужас волосы мне дыбит и заставляет сердце в ребра бить? Вы видите, как он ушел в себя. Когда судьба мне хочет дать корону, пусть и дает без помощи моей. Он должен к новой почести привыкнуть. Ее как платье надо обносить. Ах, будь что будет. Всякий день пройдет, какой бы он ни принял оборот. Мы дожидаемся, Макбет достойный. Простите, господа, я вспоминал упущенное. Ваше одолжение я на страницах сердца запишу, которые читаю ежедневно. Пойдемте к королю. В досужий час о случае подумай. Будет время, поговорим об этом по душам. С готовностью. А до тех пор ни слова. Идем, друзья! Зал в королевском дворце в Форресе. В окружении сыновей и свиты на троне король Шотландии Дункан. Входят Макбет, Банку, Рос, Ангус и офицер. Король поднимается навстречу Макбету. Любезный брат, я б не хотел прослыть неблагодарным, но за полетом подвигов твоих моей признательности не угнаться. Несоответственно велик размер твоих заслуг, и равной нет награды. Сам на себя пеняй и не досадуй. Я вашему величеству служу из верности престолу. Вот и плата. Быть господином – дело короля. Долг подданного – быть слугой и сыном. И вместе с остальными делать все, что требуется честью и любовью. Желанный гость, тебя я возвышал и буду возвеличивать и дальше. Здорово, благородный Банко! Будь не меньшим гостем по своим заслугам. Дай к сердцу крепко я тебя прижму. Пущу я корень в нем, плоды все ваши. Мне высказаться слезы не дают. От преизбытка радости я плачу. Друзья, соратники и сыновья, ближайшие из приближенных, знайте, мы право на престол передаем в наследство сыну старшему, Малькольму, который тем самым возведен в сан принца Комберленда. Все обнажают мечи и преклоняют колено. Я прибавлю, с ним наряду, подобно блеску звезд, осыплем почестями всех достойных. Макбет, мы едем в Инвернес к тебе. В залог скрепления нашей тесной дружбы. На ваш прием потраченное время для нас с женою отдых и досуг. Чтоб эту радость возвестить жене, поеду сам вперед. Мой тан ковдорской. Принц Комберленд мне преграждает путь. я должен пасть или перешагнуть. О, звезды, не глядите в душу мне, такие вожделенья там на дне. Макбет уходит. Ты, Банко, прав, я им не нахвалюсь. Поедем вслед. Он ускакал вперед, чтоб приготовить встречу порадушней. Да, это несравненный человек.